Идумея. Идумая – так называли греки библейскую страну Эдом, которую населяли евеи или хореи в Второзаконии 2.22 и потомки Исава, брата Иакова, внука Авраамова. Эта страна находилась между Мертвым морем и Акапским заливом, занимала пространство около 175 километров в длину и около 45 километров в ширину. В Библии она имеет три названия. Земля Сеир, Бытие 32.3, от имени Сеира, волосатого хорьянина, Бытие 36.20, Эдом, красный, от прозвания Исава, Бытие 25.30, поселившегося там, Бытие 36.8, и гора Исава, пророка Авдия 21. Исав, сын Исаака и Ревеки, внук Авраама, искусный зверолов и отличный воин, взял себе в жену Оливему, дочь хорейского или евейского старейшины, Бытие 36.18. Жены и дети Исава были в тягость для Исаака и Ревеки, родителей Исава. Сознавая это, Исав взял жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. И поселился Исав на горе Сеир, он же Эдом. Бытие 36.6.8. Можем допускать и предполагать разные, но с течением времени дошло до того, что хореи вынуждены были оставить свою гору Сеир во владение потомкам Исава, о чем перед вступлением Израиля в землю обетованную Моисей так сказал: «Сыны Исавовы хореев изгнали и поселились на месте их, и живут до сего дня». Второзаконие 2.22. Когда израильтяне шли из Египта в землю обетованную, Господь велел Моисею следующее: «Народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на горе Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Второзаконие 2.4.5. Об отношениях израильтян к идумеянам была такая заповедь: «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой». Второзаконие 23.7. Ни Моисей, ни Иисус Навин, ни судьи Израилевы не имели войны с идумеянами, главным городом которых была Села, по-гречески Петра, храмы и жилище которой являются теперь приманкой для туристов. Неизвестно, кто был виновником или зачинщиком, но израильский царь Саул воевал и с Эдомом. 1 Царств 14.47. Смерть Саула и воцарение Давида не исправили худых отношений между Израилем и Идумеей. Наоборот, Давид во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давида. 2 Царств 8.24. Такое положение было невыносимо для свободолюбивых полугорцев. В Библии об этом не написано, но необходимо допустить, что в Идумее вспыхнуло восстание, Давидовы воины были перебиты и оставлены без погребения, что у древних считалось наибольшим бесчестием для человека. 3 Царств 21.24. В Библии написано, что военачальник Иоав пришел для погребения убитых. 3 Царств 11.15. При этом отмечена и его дьявольская мстительность. 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. 3 Царств 11.16. Среди немногих спасшихся от геноцида оказался и принц Адер, которого привезли в Египет, где он вырос, женился на свояченице фараона и в царствовании Соломона возвратился в Идумеи и причинил много зла Израилю. Третье царство 11:17-22. В царствование Иосафата моавитяне, аммонитяне и идумеяне выступили против Иудеи, но прежде чем дошло до битвы с иудеями, моавитяне с аммонитянами уничтожили идумеян, а потом друг друга. Второе Паралипоменон 21:25. Это уничтожение идумейской армии дало возможность Иосафату овладеть Идумеей и поставить там своего наместника. Третье царство 22:47-48. Но при сыне Иосафата, Иоараме, идумеяне вышли из-под власти Иуды и поставили над собою царя. Второе Паралипоменон 21:8-10. Иудейский царь Амасия поразил идумеев в долине Соляной и овладел их столичным городом Селой, Петрой, которому дал название Йоктеил. Четвертое царство 14:7. Но, вероятно, удержался там недолго. При иудейском царе Ахазе идумеяне стали не только независимыми, но многих побили в Иудее и взяли в плен. Второе Паралипоменон 28:17. Идумеяне усиливались, а иудеи ослабевали. Псалмопевец Асав жаловался Богу, что селения Едомовы заключили союз с соседними народами, говоря: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не упоминалось более имя Израиля». Псалом 82:4-9. Когда халдеи разрушали Иерусалим, идумеяне принимали в этом участие, поощряя других: «Разрушайте, разрушайте до основания». Псалом 136:7. Грабили имущество, убивали убегавших и выдавали уцелевших. Авдия 1:11-14. Кроме Библии, идумеяне упоминаются в Тел-эл-Амарском письме номер 256 и в надписях ассирийских царей: Адад-Нирари III, Фигла-Филосара III, Саргона II, Эсархаддона и Ассур-Банипала. Анет 281-282. Пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, Авдий и Малахия предсказали полное уничтожение идумеев как отдельного народа. Суд Божий над Идумеей совершился после разрушения Иерусалима халдеями. Но ни в Библии, ни у Иосифа Флавия, ни у других историков нет описания, когда и как это случилось, что неприступная столица идумеев Петра оказалась дочисто обобрана, так что некоторые ученые пытались даже отрицать пребывание там идумеев. И только тщательные исследования в 1959-63 годах подтвердили библейские указания, что когда-то там жили потомки Исава, идумеяне, жившие в других городах и селениях Сеира. После катастрофы говорили: «Мы разорены, но мы восстановим разрушенные» от Малахии 1:4. Это им никогда не удалось. Их столица, Села или Петра, досталась Новатеям, арабскому племени, которые создали сильное царство, отразившее в 312 году до Рождества Христова нападение Антигона I, одного из выдающихся полководцев Александра Македонского. Возвратившиеся из вавилонского плена евреи по своей слабости и малочисленности примирились с утратой южных городов и сел, занятых идумеянами. Но в 165 году до Рождества Христова Иуда Маковей воевал против Исава, поразил Хеврон и разрушил укрепление его и сжег башни его вокруг него. 1 Маковейская 5:65. Иоанн Гиркан покорил идумеев и заставил их принять иудейство. древности 12.9.1. В лице Ирода Идумеянина Исав сверг себя владычество Иакова и даже получил господство над ним, Бытие 27.40. В царствовании этого Ирода Идумеянина родился Господь Иисус Христос, которому даст Бог престол Давида, отца его, от Луки 1.32-33. И он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Во время земной жизни Господа Иисуса многие из Идумеи шли к нему, от Марка 3.8. По свидетельству Иосифа Флавия, при осаде Иерусалима римлянами Идумеяне, приглашенные помочь, причинили много зла и вреда евреям в Иерусалиме. На этом обрываются исторические сведения об этом народе. Возможно, после разрушения Иерусалима римлянами они слились с новотеями, а потом нахлынувшие из Аравии мусульмане частью их уничтожили, а частью поглотили в среду арабского населения. В настоящее время гора Сеир, или гора Исава, позднейшая Идумея, находится в царстве Иордания, но там никого не осталось из дома Исава. Пророка Авдия 1.18. Аминь.